В детстве бывали моменты, когда ему казалось, что этому наказанию не будет конца. Пьянству отца, злости матери. Они нескончаемо пилили и пожирали друг друга живьем, день за днем, год за годом. Причем с годами и десятилетиями пьянство одного и злость другой только усиливались. С какой стати пил его отец? Потому что мать все время злилась. С какой стати злилась мать? Потому что отец пил. Именно таким вспоминалось Кирку его детство. Именно от него он все время убегал, бросил свою девушку в Австралии, затем обосновался в барах и отелях Филиппин. И только во время короткого пребывания в Лондоне он увидел перед собой смутный проблеск другой жизни. Жизни, совершенно не похожей на ад, царящий у него в семье. Его отец был умеренным алкоголиком, и когда находился не под градусом, то представлял собой весьма приятного собеседника, доброго и заботливого папашу. По профессии он был таксистом и пил, собственно, только для того, чтобы утопить в вине некое смутное, зудящее чувство разочарованности в жизни. Мать была вспыльчивой женщиной, домашней хозяйкой, расточающей в супермаркете или у ворот школы дежурные любезные улыбки, но совершенно забывающая всякой любезности за обеденным столом или на кухне, где она пронзительно вопила и бросала в отца всем, что попадалось под руку. Но Кирк не мог ее не любить. Когда отца не было дома или он лежал в коматозном состоянии после принятия сногсшибательных шотландских капель, она становилась мягкой и нежной, сострадательной и гуманной, особенно если речь шла о какой-нибудь приблудной собаке. Когда Кирку исполнилось 16, и он начал учить нырянию с аквалангом туристов и местных жителей, его родители, по идее, должны были расстаться – но они почему-то не расстались, и, глядя на них, можно было уверовать в священную силу брака или в столь же священный страх перед разводом. Сидя в ресторане, Кирк вертел в руках фирменный коробок спичек «Мама-сан». Ему сказали, что здесь можно найти работу. «Странное название придумали владельцы для своего ресторана», — думал он. Очевидно, они считали это название безошибочно азиатским, сочетание английского разговорного слова с уважительным японским «сан». Очевидно, им казалось, что это значит что-то вроде «глубоко уважаемой мамаши». Но в барах Азии это название означало нечто совсем другое, а именно старую сутенершу, которая помогала мужчине найти на ночь девочку, или на час, или на 15 минут в каких-нибудь затемненных VIP-апартаментах. Именно такие сутенерши, которые представляли собой нечто среднее между заботливой бабушкой и опытной сводней, научили Кирка, что барным девочкам нельзя платить за секс, им надо платить за то, чтобы после секса они убирались вон. Но теперь он считал, что свободного рекреационного секса с него довольно. И продажного секса тоже. И секса с туристками-аквалангистками, с которыми после выныривания совершенно нет желания ни о чем разговаривать. Кирк почему-то верил, что теперь он созрел для оседлого образа жизни с этой необыкновенной девушкой с вечеринки с доктором Меган Джоэл. Конечно, если быть честным, то иногда ему было трудно вспомнить ее лицо. Они оба были тогда немного пьяны, но в памяти у него осталось достаточно, чтобы... Как бы это объяснить? Она влезла ему под кожу, приняла его до мозга костей, так что даже на другом конце света, даже в постели с другой женщиной, даже занимаясь платным сексом, он не мог ее забыть. Она не покидала его ни на минуту. Никто не может объяснить это чувство, однако испутать его с чем-то другим невозможно. Кирк считал, что это чувство называется любовью. Ему очень импонировало, что она врач. По существу, этот факт ему нравился больше всего. Он находил в этом нечто сексуальное. Весьма глупо, но он ничего не мог с собой поделать. Такая темпераментная молодая особа, которая имеет дело с жизнью и смертью, в его глазах это придавало ей значимость, которой другие знакомые ему женщины не обладали. И в отличие от всех прочих участников той вечеринки, она не смотрела на него, как на тупого пляжного бездельника с песком вместо мозгов. Поэтому Кирк решил, что она и есть его судьба. Хотя в глубине души он подозревал, что это всего лишь некий фантом. К тому же ему вряд ли удастся найти ее в городе с 10-миллионным населением. Кроме того, Кирк все время задавал себе вопрос, который, очевидно, задают себе все мужчины на свете, у которых в прошлом было бесчетное число любовниц. Что будет, если после достижения желаемого ему снова захочется вернуться к прежнему образу жизни? Женщины, с которыми встречался Рори, были младше его. Гораздо младше. Он не планировал этого заранее, однако таковы были условия рынка, и его это вполне устраивало. Все женщины были достаточно молоды, чтобы, ну, в общем, чтобы называться его подружками. Ему не хватало воображения, чтобы представить себе, что могут делать женщины его возраста, 49 лет и 9 месяцев, когда остаются дома одни. Воспитывают своих подрастающих детей, учат их, как надо одеваться в разных случаях жизни, а может, вспоминают тех негодяев, которые загубили их жизнь, или наоборот, чувствуют сильное облегчение, оказавшись, наконец, вдали от страхов и унижений семейной жизни. Вполне возможно, что они чувствуют себя счастливыми, гораздо счастливее, чем были в молодости. Но что бы они ни делали, их жизнь представлялась Рори чем-то далеким и загадочным, параллельной вселенной, в которую ему никогда не найти доступа. С молодыми женщинами было гораздо проще. Они за свою жизнь еще не успели так наволноваться. А вот что касается женщин младше его лет на 10, то те уже не могли отвлечься от громкого тиканья своих биологических часов. Причем это касалось не только бездетных особ, но и одиноких матерей, которые в некотором смысле были еще хуже. Даже если развод в свое время стал для них облегчением. Их тела все еще были в прекрасной форме, их яйцеклетки прилежно созревали и страстно жаждали оплодотворения. И даже если у них уже имелся ребенок или двое, они все равно хотели зачать еще одного, чтобы не упустить свой шанс и создать новую настоящую семью. Рори